Тут же Андрей увидел хозяина, щупловатого невзрачного мужчину, босого, в темно-серых штанах и рубахе без ремня. С крынкой в руке он появился из погреба и, проходя по двору в хату, прикрикнул на собаку, что, впрочем, не оказало на нее никакого воздействия. Старший из офицеров был среднего роста, лет, наверное, 40, плотно сложенный мужчина с вытянутым носом на приметном совершенно круглом лице и несколько коротковатыми ногами. Младший юноша, немного выше ростом, худощавый, на вид лет 20, со светлыми, зачесанными назад волосами. Они с заметным удовольствием плескали водой в лицо, терли шею, плечи, о чем-то негромко разговаривали, ни одного слова Андрей не разобрал. Собака, рослая кудластая псина, посаженная на цепь у конуры и возле амбарчика, время от времени лаяла, но уже без прежней злобы, а так, по обязанности. Еще раз появился хозяин, прошел в сарай и вскоре вернулся, неся миску с яйцами. Офицеры вслед за ним ушли в хату, и Андрей принялся рассматривать хутор. Приземистая захудалая хата с полусгнившей драночной крышей, низковатой дверью и тремя небольшими окошками на фасадной стороне. Рядом находились погреб с просевшей погребицей, бревенчатый амбарчик, сарай с покосившимися воротами, а за ним десяток низкорослых яблонь. И постройки, и ограда изрядно потемнели от старости, крыши сквозили дырами, все выглядело запустело и неприглядно. Справа, метрах в 300, за деревьями, виднелся еще хутор, откуда вроде и появились офицеры. Кто они? Зачем пришли? Какие отношения у них с хозяином, размышлял Андрей. Во внешности офицеров, в их поведении, не было, пожалуй, ничего, что могло бы внести ясность в эти вопросы. Прошло добрых полчаса, из хаты никто не выходил, и он по-прежнему сидел на дереве. От соседнего хутора доносилось негромкое пение, заунывно-жалостный девичий голос. «Ты ж моя, ты ж моя!» Пиропелка. Жажда мучила его, руки и ноги совершенно онемели. Желая переменить положение, он переступил ногой, гнилой сук обломился, и Андрей чуть не сверзился, едва успел ухватиться, одеревеневший, дрожавший от долгого напряжения рукой за ветвь над головой. Он тотчас замер. Но собака услышала треск и залилась хриплым яростным лаем. Она не умолкала и рвалась на цепи в том направлении, где на дереве сидел Андрей, даже когда вышел хозяин. Он сказал ей что-то, однако она продолжала лаять и рваться. Только тут Андрей сообразил, что ветер тянет от него к хате, что собака почуяла чужого и теперь не успокоится. Не хватало еще, чтобы его обнаружили. Он увидел, как хозяин нагнулся у конуры, возможно, собираясь отомкнуть цепь, Андрей буквально свалился с дерева и бросился к опушке в сторону Шиловичей. Часть 14. Таманцев. Я потратил еще около часа, пытаясь найти окурок, однако безуспешно. Я мог определенно сказать, что не так давно, судя по всему, позавчера днем, здесь побывали 2 или 3 человека, сидели, курили и закусывали, причем это стреляные воробьи, весьма осторожные. На месте пребывания они не оставили ни клочка бумаги, ни окурка, ни следов пищи. Оказавшиеся несъедобными огурцы заброшены далеко, за край поляны, а обгорелая спичка сунута в густой мох за кустом. Обнаружить их без тщательного обыскивания практически невозможно.